Глава 16. Я не сразу понял, что произошло после того, как багровый палач ударил по мне своим заклинанием. На какой-то момент мне показалось, что время на мгновение остановилось. Затем я ощутил очень мощный магический всплеск, за которым последовала яркая вспышка. Я закрыл глаза, а когда открыл их, увидел Винсента Рошфора, все тело которого было покрыто бушующим пламенем, от которого исходил настолько сильный жар, что я сам чуть не поджарился. Благо меня спас магический доспех, в который я немедленно начал закачивать еще больше маны, чтобы он не разрушился. Но что же такое произошло? Признаться честно, я думал, что мне конец. И даже успел уже попрощаться со столь недолгой, но насыщенной жизнью, которую я прожил в этом мире. Но я был почему-то жив. А вот старший сын семейства Рошфоров выглядел неважно. Уж не знаю, почему его заклинание обратилось против своего владельца, но сейчас я ему не завидовал. Бедолага продолжал гореть, и все его попытки затушить себя были тщетны. Я отступил от Винсента назад и достал шпагу. Сейчас он был максимально уязвим, и можно было добить его, что я и попытался сделать. Не только ради мести за то, что он сам хотел убить меня, но и для того, чтобы закончить его муки. Удар был молниеносным и очень точным. Остриё шпаги должно было войти ему прямо в сердце, но этого не случилось. Лезвие, как и моя рука, остановилось в каком-то миллиметре от тела багрового палача, врезавшись в невидимую преграду. «Защитные артефакты не иначе», — сразу же понял я, наблюдая за тем, как Винсент продолжает гореть. Но вскоре все закончилось. Огонь так же быстро стих, как и появился, и тело Рошфора упало на землю. «Он жив?» Я подбежал к огненному магу и коснулся его шеи, которая была черная от покрывшей ее копоти. «Ничего себе! Жив!» — удивился я, когда нащупал пульс. Я использовал магическое зрение и в первые несколько секунд не поверил своим глазам. «Нет, этого не может быть», — подумал я, и, вернувшись к обычному зрению, снова воспользовался магическим взором. Ничего не изменилось и сейчас. Я отчетливо увидел, как остатки огненного магического сердца затухают в теле багрового палача. «Люк!» Рядом со мной оказался Жумельяк. «Вы как?» — спросил он. Я повернулся к Жозе и ужаснулся. Все открытые участки его кожи покрывали сильнейшие ожоги. И при этом он еще находил в себе силы беспокоиться обо мне. «А что с остальными?» Я посмотрел на Де Журиньи и Де Аламика. Маг Земли дымился, но выглядел нормально. Видимо, как только температура от сферы багрового палача начала увеличиваться, он использовал заклинание, укрепляющее его тело. Поэтому, если и пострадал, то не сильно. А вот лекарь выглядел ничуть не лучше кардинальского сына. «Со мной все в порядке», — ответил я Жозе. «Но вам с Андре точно нужна помощь», — добавил я и показал на пересмешника, которому удерживаться на ногах помогал Жуль. «У меня есть зелье», — произнес Жумельяк и потянулся к поясу. Маг воздуха выругался. «Все сгорело в форте», — сквозь зубы процедил он. «Держите». Я залез в магическую сумку и выудил из нее два сильных зелья, которые хранились у меня на самый черный день. «Пейте!» «Благодарю!» — кивнул Жозе. И, взяв одно из них, откупорил крышку и выпил его. Затем подошел к здоровяку и пересмешнику и помог второму выпить оставшееся. «Что с Рошфором?» Убедившись, что Де Аламик все выпил, не оглядываясь на меня, спросил кардинальский сын. «Жив!» — ответил я, снова проверив его пульс. Затем я вновь использовал магический взор и чуть было не открыл рот от изумления. Несмотря на то, что багровый палач был жив, его магическое сердце полностью сгорело, и магии в его теле не осталось. «Люк, что с вами?» Ко мне подошел Жумельяк. Несмотря на то, что он выпил зелье, выглядел он до сих пор ужасно. Что было неудивительно, учитывая, что даже в этом мире, где так много магии, зелья не работают мгновенно и не вылечит столь сильные повреждения за несколько минут. «Сказать или не сказать?» — подумал я. «А, ладно». «Багровый палач лишился магии», — честно сказал я Жозе. «Что? Что вы сказали, Люк?» — спросил он после небольшого ступора, который продлился несколько секунд. «То, что слышали, дорогой Жозе? Рошфор начисто лишился магии», — ответил я, смотря на сгоревшее магическое сердце багрового палача. На несколько секунд Жумельяк снова впал в ступор. «Я даже спрашивать не буду, откуда вы это узнали, Люк», — произнес он, смотря на Винсента, который лежал без сознания. «Это правильное решение», — кивнул я. Но один вопрос меня все же гложет больше всего. Что произошло в момент удара? Магия Рошфора должна была испепелить вас, но вы живы?» Задумчиво произнес он, окинув меня изучающим взглядом. «Ума не приложу». Он покачал головой. К сожалению, в этом вопросе я был также в полнейшем непонимании, как и Жумельяк. «Я не знаю, Жозе», — честно ответил я. «У меня есть предположение, но это лишь теория», — добавил я, посмотрев на сына кардинала. «Ожерелье иных?» — спросил мой собеседник. «Да, скорее всего, дело в нем, потому что других версий у меня просто нет», — честно ответил я, так как мои догадки тоже крутились вокруг подарка избранника угла. «Вот и я подумал», — ответил кардинальский сын. «Но, если честно, я понятия не имею, как такая безделушка смогла отразить одно из самых сильных заклинаний сильнейшего мага Галларии», — задумчиво произнес мой собеседник. «Как и я, Жозе, как и я», — ответил я и пожал плечами, так как действительно не чувствовал в украшении никакой магии. И это было странно. Неужели у иных были какие-то другие способы, благодаря которым они могли зачаровывать предметы помимо магии? «Ясно». Жумельяк тяжело вздохнул. «Вам надо отдохнуть, Жозе», — произнес я, смотря на кардинальского сына, который держался лишь на силе воли. Было видно, что каждое движение причиняет ему боль, но он все равно стойко держался и старался не показывать виду, что ему плохо. «Возможно», — не стал со мной спорить сын кардинала. «Как думаете, дорогой Люк, он выживет?» Жозе кивнул на тело багрового палача, которое лежало рядом со мной. «Кто знает», — пожал плечами. «Во всяком случае, пульс у него ровный». Несколько секунд Жозе изучал Рошфора взглядом. «В нем точно больше нет магии?» — спросил он. «Точно», — уверенно ответил я. «Хорошо, тогда оставим его пока в живых», — немного подумав, ответил Жумельяк. И я кивнул. «Без магии багровый палач был нам вообще не страшен. А сейчас, с вашего разрешения, я последую вашему совету и немного отдохну», — устало произнес кардинальский сын, после чего, немного прихрамывая, пошел в сторону де Журиньи и де Аламика, которые о чем-то беседовали. «Да уж, стойкие воины вокруг меня собрались», — подумал я, смотря на пересмешника, кожу которого, как и Жумельяка, покрывали сильные ожоги. И при этом он держался, не стонал, не ныл, а стойко выносил боль. Надеюсь, зелье им поможет, благо оно не самое дешевое и должно быть эффективным. Плюс сам пересмешник был магом, который мог залечивать раны, а это означало, что вскоре мы сможем двинуться дальше. И оставался только один вопрос — что делать с Винсентом Рошфором? Вообще, самым идеальным вариантом было бы избавить его от страданий и проткнуть его сердце прямо сейчас, когда все артефакты уже отработали. Будь я на его месте, он бы точно не церемонился. Хотя, если бы он попал по мне своим заклинанием, не думаю, что от меня осталось бы хоть что-то. Возможно, горстка пепла. Да и то не факт. В любом случае, этот вопрос нужно было решать с Жумельяком. Я посмотрел на сына кардинала. Жозе, прислонившись спиной к дереву, сидел с закрытыми глазами рядом с пересмешником. И, кажется, оба они спали. «Ладно, пусть отдыхают», — подумал я. «Сон — лучшее лекарство, особенно вкупе с зельем регенерации, которое я им отдал. А как проснуться, их еще и лекарь подлатает. Так что все не так плохо, как могло показаться. Что же касается багрового палача, я посмотрел на лежащее на земле тело, в котором все еще теплилась жизнь. Но им я точно заниматься не собираюсь», — подумал я, смотря на огненного мага, который пытался меня убить. Причем дважды. Первый раз, когда запустил заклинание в ту огромную гориллу. И второй, когда напрямую атаковал огненным копьем. Вспомнив об этом, я в очередной раз задумался, что же на самом деле произошло. «Неужели и правда ожерелье?» — буркнул я себе под нос, после чего снял с шеи украшение и начал внимательно его осматривать. Обычный визуальный осмотр ничего не показал. Ничего в украшении не говорило о том, что в нем произошли какие-то изменения. Я использовал магическое зрение, но и оно тоже ничего не показало. В ожерелье не было никакой магии, я ничего не чувствовал. Это было просто украшение, которое только для иных имело какое-то значение. Да уж. Я тяжело вздохнул и повесил ожерелье обратно на шею. «Чего пригорюнился, Люк?» — спросил де Журиньи, поравнявшись со мной. Все это время он был рядом с пересмешником, но когда тот уснул, видимо, решил ему не мешать. «Охраняйте их», — приказала своим фангам, и те послушно сели рядом с Жумельяком и де Аламиком. Все же мы находились посреди джунглей проклятых земель. И тут, конечно, было небезопасно. Хотя я время от времени проверял окружающее нас пространство на наличие опасных монстров. Но лучше лишний раз перестраховаться. «А чему особо радоваться?» — ответил я здоровяку. «И то верно», — усмехнулся он и посмотрел на сидящих у дерева жумельяка и пересмешника. «Досталось им, конечно». «Верно, но зелье быстро поставит их на ноги», — сказал я Жулю. «Плюс Анри хороший лекарь. Думаю, завтра уже все будут уверенно стоять на ногах. Ну, разве что кроме него». Я кивнул на багрового палача. «Я бы вообще пришиб эту паскуду, пока гад не оклемался», — процедил сквозь зубы дежуреньи и сжал свои кулаки, каждый из которых был размером с мою голову. «Не думаю, что в ближайшее время он придет в себя», — ответил я здоровяку. «А решать, что с ним делать, прерогатива жумельяка». «Это верно». Мой собеседник тяжело вздохнул. «Вы бы тоже отдохнули, пока есть такая возможность, дорогой Жуль», — сказал я здоровяку. «Я с фангами вас постерегу», — добавил я, и маг земли задумался. «Может, я постерегу, а вы отдохнете, Люк?» — предложил он. «Я пока не устал», — честно ответил я. «Так и я не устал», — ответил дежуреньи и улыбнулся. «Хорошо, тогда расскажите что-нибудь интересное», — попросила своего друга. «Ой, да у меня таких историй полно», — усмехнулся мой собеседник. «Только не стоишь их рассказывать. В ногах, как говорится, правды нет». Он осмотрелся по сторонам и нашел глазами свои вещи, которые лежали рядом с Анри и Жозе. «Сейчас», — произнес он и отошел. Какое-то время он копался в своих вещах, а затем довольно вернулся. «Вот». Он постелил на землю покрывало. «Жаль, конечно, что нет вина. Ну да ладно». Снова усмехнулся он и сел. Я последовал его примеру. «Про что вы хотите послушать?» — поинтересовался мой собеседник. «Рассказывайте про что хотите, дорогой Жуль», — ответил я другу и улыбнулся. «О, хорошо. Ну, тогда слушайте», — произнес маг земли и начал свой рассказ. Деревня Детей Угла. Настоящее время. Избранник Угла сидел в шатре и курил, когда кожаная штора, которая служила дверью в его жилище, резко отъехала в сторону, и внутрь вбежал молодой иной. Выпустив изо рта клуб темно-зеленого дыма, вождь смерил незваного гостя недовольным взглядом. «Надо проучить мальчишку, чтобы подобного впредь не случалось», — подумал друид, смотря на зеленого угря, который выглядел очень обеспокоенным. «Беда, вождь!» — произнес он и упал на одно колено. Избранник угла нахмурился. Первый раз в жизни он видел зеленого угря таким обеспокоенным. «Что случилось?» — спросил иной. «Ваша дочь! Она!» Договорить он не успел. Избранник угла резко поднялся со шкуры, на которой сидел, и, не говоря ни слова, пошел в сторону выхода из своего жилища. «Где она?» — не оборачиваясь, спросил он. «В стойлах! Мы не стали ее трогать!» — ответил ему зеленый угорь. Друид выругался про себя. «Зря я ей разрешил провести этот ритуал!» Буркнул он про себя, пока быстрым шагом двигался в сторону стойл. Расстояние, которое раньше он преодолевал минут за 10, в этот раз он прошел за пару минут, стараясь держаться с достоинством. Бегающий вождь мог бы смутить умы его подданных. «Расступитесь!» — произнес он, когда увидел толпу его соплеменников, которые окружили принявшую разложение. Иные послушно отошли в стороны, освобождая своему вождю путь. И он сразу же увидел свою дочь, которая лежала на земле и не двигалась. Избранник угла подошел к дочери. «Жива!» Он облегченно вздохнул, когда увидел, что ее грудная клетка вздымается при дыхании. Присев на одно колено, иной положил руку на лоб, после чего закрыл глаза. Разум девушки не был поврежден, а это уже был хороший знак. Иной положил руку на ее живот. С ребенком, который уже был в ее утробе, тоже все было хорошо. Избранник угла сделал глубокий вдох и положил руку ей на грудь в области сердца. Бьется. Хороший знак. Вождь опустил руку ниже, чтобы проверить второе сердце. И его рука невольно вздрогнула, когда понял, что второе сердце дочери не бьется. «Расходитесь и занимайтесь своими делами», — произнес друид, и никто из присутствующих не посмел ему перечить. Все иные быстро разошлись, и вскоре вождь племени Детей Угла остался наедине с дочерью. Сев на землю рядом с ней, друид тяжело вздохнул и, достав из кожаного мешка на поясе курительную трубку, набил ее табаком и закурил. Избранник угла сразу понял, что произошло с принявшей разложение, когда не ощутил биение ее второго сердца. «Видимо, с ним что-то приключилось», — подумал иной, выпустив изо рта клуб зеленого дыма. После чего посмотрел на лицо своей дочери, которая выглядела таким безмятежным. Казалось, что девушка просто спит. Но все было не так. Пожертвовав частью своей души в том обряде, она создала мощную защитную магию, которая, видимо, только что развеялась. Что же могло такого случиться с Люком, что магией его дочери пришлось его защитить? — подумал вождь, продолжая смотреть на свою дочь. Избранник угла тяжело вздохнул, после чего поднялся и взял на руки юную шаманку. Отнеся ее домой, вождь сел к очагу и, смотря на языки пламени, в нем задумался. Чтобы спасти свою дочь, ему нужно было вернуть ожерелье, которое он отдал человеку. Но он понятия не имел, где сейчас находился Люк. «Видимо, придется воспользоваться их помощью», — подумал друид и тяжело вздохнул. Других вариантов у него просто не было.